48. Тогда же он повелел Сенату отметить смерть Сульпиция Кверинии устройством ему торжественных похорон на государственный счет. Этот Кверинии, происходя из города Лануве, не принадлежал к древнему патрицианскому роду сульпициев, но, отличившись на военной службе и ревностным исполнением возлагаемых на него обязанностей, был удостоен при божественном Августе консульства, а позднее, овладев в Киликии крепостями гомонадов, триумфальных отличий, и был дан в руководители и советники управлявшему Арменией Гаю Цезарю. К тому же он оказывал внимание Тиберию в бытность того на Родосе. Сообщив тогда обо всем этом в Сенате, Принцепс превозносил похвалами Кверинии за его предупредительность лично к нему и всячески попрекал Марка Лоллия, виновного, по его словам, в возбуждении против него Гая Цезаря в их разногласиях. У всех прочих Кверинии, однако, не оставил по себе доброй памяти из-за преследований, которым, как я упоминал, он подверг Лепиду, а также за его скаридность и всемогущество в старости».